супруга Одина Сивилла, пророчица, жившая в Марпесосе у подножия горы Иды в современной Турции, принадлежала к древнему роду женщин, описывавших историю троянских царей и предсказывавших будущее их потомкам. Их писания так и назывались «Сивиллины книги». После Троянской войны изготовили две копии Сивиллиных книг и надежно хранили их в греческой колонии Эритреи на Турецком берегу и в Кумских пещерах севернее Неаполя. В 600 году до нашей эры последняя представительница рода Троянских Сивилл доставила Кумские книги в Рим и предложила римскому царю Тарквинию, который всячески оберегал их, поскольку они дожили до имперских времен. Они имели великую ценность не только для тевтонов, потомков Ватана, но также и для римлян. Основавшие Рим братья Рем и Ромул вели свой род от Энея, троянского героя, описанного в поэме Вергилия «Энеида». После смерти Вергилия император Август похоронил его у дороги между Неаполем и Кумами, в том месте, где Эней спустился в подземный мир. Римская цивилизация была своего рода тысячелетним рейхом со дня ее основания в 753 году до нашей эры и до обращения в христианство во время правления Константина, который в 330 году новой эры перенес императорскую столицу обратно в район Трои. Второй период империи продлился до завоевания Константинополя турками-османами в 1453 году, спустя 1000 лет после падения Западной Римской империи под ударами германцев, предводительствуемых Адаакром. Таким образом, согласно мифологии, тевтонская и римская цивилизации могут рассматриваться как две ветви одного древнего корня, зародившегося в Трое. Германские племена считали себя законно избранными сыновьями, чей предок Ватан был не только героем, как Эней, но и царем, принадлежавшим к царской и божественной династии. Они решительно отвергали мнение, что цивилизация появилась на языческом севере только после завоевания Карла Великого и франских каролингов, узурпаторов, присмыкавшихся перед Римом и целовавших папский перстень, чтобы иметь право величать себя императорами Священной Римской империи. Закончив эклектический пробег по 2000-летней истории, Зоя сообщила нам, что тысячелетние рейхи связаны между собой. В детстве Гитлер посещал школу для мальчиков при Бенедиктинском монастыре в Ламбахе. Он пел в хоре и был так очарован торжественным величием церковных праздников, что мечтал стать черным монахом, как называли бенедиктинцев. Это напомнило мне замечание Вергилия о том, что благодаря личным усилиям святого Бернара, покровителя храмовников, слабый орден бенедиктинцев стал самым могущественным в Европе. Далее Зоя поведала нам, что Бенедикт, современник короля Артура и Аттилы, царя гуннов, построил 13 монастырей, расположенных на месте важных языческих религиозных святилищ или в непосредственной близости от них. 12 находились за пределами Рима, в Субиака, вокруг развалин дворца императора Нерона и Сакроспеса, знаменитой пророческой пещеры, где сам Бенедикт провел несколько лет как отшельник. Когда несколько монахов из соседних орденов попытались отравить надоедливого Бенедикта, стремившегося очистить их, он снялся с насиженного места и переместился к древнему городу Казину между Римом и Неаполем, где построил ставший сейчас легендарным 13-й монастырь Монте-Кассино. В разгар Второй мировой войны, когда союзники высадились в Неаполе сразу после падения правительства Муссолини, немцы полгода со всей решимостью защищали Монте-Кассино. Налеты авиации союзников превратили эту гору в груду камней. Однако немецкие отряды, несмотря на то, что уже вывезли в безопасное место все ценные сокровища и архивы монастыря, продолжали защищать его руины в отчаянных попытках удержать эту гору. Монте-Кассино защищали фанатично по приказу самого Гитлера, сказала Зоя. Точно так же в ходе вторжения в Россию он стремился завладеть горным Памиром в Центральной Азии, поскольку лозоискатели и геоманты убедили Гитлера, что итальянский Монте-Кассино – одна из ключевых точек обширной энергетической сетки, покрывающей землю. «Да-да, как раз об этом я рассказывала Риэль прошлым вечером», — заметил Вольфганг. «Видимо, эти места связаны с грядущей эрой, и действия Гитлера также». «Верно», — согласилась Зоя. «Есть еще одно подтверждение. Согласно составленному для него гороскопу, везунчик мог умереть только от своей собственной руки. Поэтому приближенные к нему люди называли его несокрушимым человеком. Последнее покушение на его жизнь в бункере «Волчье логово» совершил 20 июля 1944 года Клаус Шенк фон Штауфенберг, красавец, герой войны, аристократ и мистик. Его имя символично связано с грядущим веком. Шенк означает «виночерпий», Штауф — «высокая пивная кружка». Поэтому многие считали Штауфенберга будущим разливщиком, который станет церемониймейстером нового времени, сокрушив великого противника. Еще более важным считалось то, что, подобно Ватану, Штауфенберг потерял, а, возможно, отдал на этой войне один глаз. Но опять-таки везунчик оправдал свое прозвище, добавила Зоя. Позже, сам решив свести счеты с жизнью, он совершил своеобразный ритуал. Цианид, пуля и огонь. Кельтская тройная смерть. Как в «Гибели богов». «Слишком шикарное описание для вашего персонажа, изначально одержимого манией убийства», — заметила я. «Достаточно просто вспомнить о том, какую смерть приняли Муссолини и Гитлер. Первого повесили на городской площади, как набитую колбасу, а второй сгорел, облившись бензином. Едва ли это можно назвать героическими или благородными способами смерти, и уж, конечно, не гибелью богов. Не говоря уже о том, сколько миллионов погубил до этого сам Гитлер во время Холокоста. «А вы знаете, что означает слово «холокост»?» — спросила Зоя. «В переводе с греческого «холокаустос» означает «полностью сожженный», верно?» — ответил Вольфганг. «В Греции жертвенное животное называли благой жертвой, если оно полностью пожиралось огнем. Это означало, что боги приняли все, что им послали. Греки обычно приносили жертвы за полученные ими дары, в то время как семиты совершали подобные обряды во искупление прошлых грехов племени. Господи, о чем они говорят? Мне пришлось вспомнить, что я нахожусь в родстве с обоими этими индивидуумами, которые сидели здесь и так философски, даже беспечно болтали о самом ужасном и широкомасштабном убийстве в мире, словно это был некий древний религиозный обряд. Разве недостаточно сказать, что своими преступлениями Гитлер заслужил то, чтобы его подожгли, как суфле из Алтея, когда, подделываясь под древнего тевтонского героя, он совершил языческий ритуал, приобщив к нему шестерых детей, собачку и пеструю компанию приятелей в подземном бункере в преддверии Вальпургиевой ночи. Уже одно это было достаточно отвратительно, но их дальнейшие рассуждения, если я правильно поняла, были еще хуже. «Вы, наверное, шутите», — воскликнула я. «Не хотите же вы сказать, что смерть Гитлера была частью какого-то чудовищного ритуала, включавшего массовые убийства, попыткой очистить землю и родословие всего человечества ради предсказанного божественного воплощения нового века?» «Все несколько сложнее», — сообщила мне Зоя. «Когда вы пришли, я говорила, что расскажу, какого мага не хватает в «Докс Магоц». Некоторые считают, что Бальтазара, принесшего в дар горькую миру для слез раскаяния. Но на самом деле не хватает Каспара, принесшего ладан, символ добровольной жертвенности». «Таким же символом была смерть Каспара Хаузера», — сказала я, вспомнив историю, поведанную мне Вольфгангом по дороге в монастырь Мелька. «Ты была когда-нибудь в Анспахе на могиле Каспара Хаузера?» — спросила Зоя. На том маленьком, обнесенном каменной стеной кладбище всегда полно цветов. Слева от его могилы надгробный камень с надписью «Моргенштерн», что значит «утренняя звезда», «пятиконечная звезда Венеры». А на камне справа Герик, копьеносец, небесный кентавр Стрельца, от древнего верхненемецкого слова «гер» — метательное копье. Случайность? Нет, скорее некое послание. Послание, удивилась я. Этот кентавр пожертвовал жизнью, чтобы поменяться местами с Прометеем в подземном царстве Гадеса, сказала она. Его смерть по-прежнему связывают с суфизмом и с восточным мистическим учением. Пятиконечная звезда Венеры считается символом жертвы, требуемой для посвящения в пифагорейские таинства. Я полагаю, что послание, высеченное на могиле Каспара Хаузера, означает то, что перед началом каждой новой эры должны быть принесены жертвы, добровольные или принудительные. Зоя загадочно улыбнулась. Холодный взгляд ее аквамариновых глаз, казалось, пронизывал меня насквозь. И в нашей истории есть такая жертва — смерть племянницы Везунчика, дочери его сестры Анжелы. Вероятно, она была единственной женщиной, которую Везунчик беззаветно любил, — пояснила Зоя. Она училась вокалу в консерватории, как Пандора, и могла бы стать прекрасной певицей. Но она застрелилась из револьвера Везунчика, хотя причину этого так никогда толком и не объяснили. Ее звали Гели Раубаль, сокращенная от Ангели, маленький ангел. А это имя происходит от греческого «ангелос», вестник. В общем, вы понимаете, что, как и в случае с Каспаром Хаузером, это мог быть символический вестник, умерший ради стремлений других людей. «И к чему же стремились эти другие?» — спросила я. «Познать таинство вечной жизни. Магический круг Пандоры», — сказала Зоя. «То есть, проще говоря, обрести дар жизни после смерти».